Наконец, судьба сжалилась над бедными крестьянами и над Сафронычем. Столяр, немец, живший прежде в губернском городе и там обанкротившийся, проезжая случайно через будущее, зашел спросить, нет ли для него работы. Тут узнал он о затруднении Клима Сидоровича и, подстрекаемый страхом голодной смерти, предложил свои услуги, хотя, подобно Сафронычу, не имел ни малейшего понятия об архитектуре. Предложение его было принято с радостью, и постройка, наконец, началась к совершенному удовольствию всех. Но в доме этом, как того и ожидать должно было, все носило отпечаток совершеннейшего невежества столяра, который его строил. Нигде не было соблюдено надлежащей пропорции. Окна были узкие и слишком высокие, двери низкие и широкие, комнаты темные, стены кривые, лестницы крутые и неудобные. При всем том Клим Сидорович не замечал сих недостатков, радовался успешному исполнению своих желаний и благословлял судьбу, пославшую ему такого дешевого архитектора. Когда постройка уже подходила к концу, столяр, к удивлению своему, заметил, что одна комната в бельэтаже будет без окошек и без дверей. Делать было нечего. Сколько он не ломал себе голову, но не находил никакой возможности вполне исправить сделанную ошибку. Дверь проломать было нетрудно, но свету взять неоткуда. Тут уже и Клим Сидорович стал догадываться, что дело не совсем в порядке. Но он скоро утешился, когда Сафроныч побожился, что и в Москве бывают дома с недостатками. А Марфа Петровна даже извлекла некоторую пользу из темной комнаты, предназначив ее на то, чтобы запирать туда девок за небольшие проступки, не заслуживающие строжайшего наказания. До сих пор все шло довольно хорошо, ибо издержки на дом были самые маловажные. Но когда пришлось штукатурить стены, расписывать комнаты и красить кровлю, на что требовались непременно наличные деньги, скупость Дюндиковых опять поставила их в затруднительное положение. По долгом совещании они, наконец, положили: дома не штукатурить, кровли не красить, а вместо живописи оклеить стены бумажными обоями. Но чтобы заменить чем-нибудь и сию неизбежную издержку, Марфа Петровна решила отказать столяру, в котором, по мнению ее, не было уже большой надобности. Как решено, так и сделано. Столяра прогнали под ничтожным предлогом, а Клим Сидорович сам заступил его место при помощи Сафроныча. Можно легко себе представить, что от этой перемены постройка пошла не лучше, но главная цель была достигнута. Они имели двухэтажный каменный дом, которому все соседи удивлялись. Желая как можно скорее насладиться приятностями нового жилища, они поспешили в него переехать, оставя недостроенными несколько комнат верхнего жилья, в которых не предстояло необходимой надобности. В новом доме одно из любимейших занятий всего семейства Дюндиковых состояло в том, чтобы смотреть из окошек, чему весьма благоприятствовало самое положение дома. Он находился прямо против шинка, и из него видно было все, что там происходило. Конечно, близкое соседство строгих господ не очень нравилось усердным посетителям шинка, но зато оно имело ту выгоду, что шум и драки редко бывали между последними. Страх неминуемого и скорого наказания обыкновенно превозмогал в них даже силу спиртных паров. А если когда и случалось исключение, то Клим Сидорович лично прекращал возникавшие ссоры самыми действенными мерами. Сама барыня и даже барышни нередко участвовали в этом общеполезном деле. Одним словом, близость шинка для всего семейства была неисчерпаемым источником приятного и полезного препровождения времени. Сафроныч тоже очень доволен был этим соседством. Он любил, чтоб все для него необходимое находилось у него близко под рукою. Но пора обратиться к нашим путешественницам.